Глава вторая. Наконец бесконечная дорога закончилась. Я уже не верил в то, что это когда-нибудь произойдет. В организме появилось странное ощущение. Меня мутило и укачивало. Отвратительное состояние, непривычное. Прежде такого не бывало. Правда, прежде не приходилось путешествовать столь невыносимым способом. Поэтому, когда мы въехали на территорию, огороженную высоким забором, я с облегчением подумал, неужели мучения завершились. Единственное, немного напрягал забор. Дело труба, похоже, если детей держат за оградой. Интересно, где опасность, внутри или снаружи? К тому же, по итогу путешествия вокруг был лес, достаточно густой, и никаких признаков цивилизации. По крайней мере, я ничего подобного не заметил. То есть еще и отдельно от остальных людей. Что же это за место такое? Теоретически чисто, исходя из названия, оно связано с Еленой Сергеевной, потому что я точно знаю, она пионер-вожатая. Это слово пришло с остальной информацией от пацана. Елена Сергеевна мне нравится, и Пете нравилось. То есть пионерский лагерь тоже должен, по идее, понравиться. Тем более пацан хотел попасть сюда безумно. Потом я снова вспомнил сумбур в голове мальчишки. Там черт знает, что творилось. И, говоря откровенно, надеяться на его эмоции точно не стоит. Если Пете кровь из носа нужен пионерский лагерь, это совсем не означает, что мне он тоже сгодится. Тем более моя цель сильно отличается от его. Петя хотел... Ой, да черт его знает, что он хотел. Просто истерил, как девчонка, и все. А мне нужно время, чтобы разобраться со своей ситуацией, в которой я оказался по роковому стечению обстоятельств. Или же по своей ошибке. Дурацкое заклинание. Нужно найти способ пробудить себя самого и быстро сменить дислокацию. Не верю, что стал обычным человеком навсегда. Просто отказываюсь верить. Скорее всего, дело в сосуде. Я на всякий случай даже пытался запомнить дорогу. А вдруг придется выбираться с территории этого лагеря самостоятельно. Но пока мы ехали, смотреть в окно мешала голова соседа. Он причем прислонился к стеночке и дремал, периодически похрапывая во сне. Его башка медленно съезжала вниз. Пацан вздрагивал от этого, открывал глаза, обводил всех ослабевшим взглядом, а потом снова засыпал. Наконец автобус несколько раз фыркнул, чихнул и замер. Вполне возможно, но совсем. Для меня оставалось загадкой, как можно пользоваться этим транспортом без угрозы для собственного здоровья. И как он не развалился по дороге, пока мы добирались до лагеря. «Приехали!» — сообщила довольная Нина Васильевна. Она даже лицом посветлела, настолько ей было радостно. А счастливое лицо бегемота пугало еще сильнее, чем высокий забор. «Берем вещи, выгружаемся, без суеты и по очереди. Организованно, организованно, говорю. Строганов, перестань скакать. Ты что, орангутанг? Ты человек, а человек, Строганов, звучит гордо. Глядя на тебя, появляются совсем другие эмоции. И это точно не гордость». Не знаю, как в их понимании выглядит по очереди, потому что все подростки, которые были в автобусе, подорвавшись с мест, одновременно двинулись в сторону выхода, прихватив свои сумки. Естественно, на выходе образовался затор. Дети весело переговаривались, толкали друг друга и хохотали. Все это происходящее ужасно радовало, как и бегемота. Некоторые принялись перекидывать достаточно объемные баулы вперед, через головы друг друга. Те, кому прилетало в спину чужими вещами, громко возмущались, брали сумку и швыряли обратно. В общем, если что и было организовано в этом процессе, так это бестолковая суета, которая только набирала свои обороты. Один я, как дурак, пробирался к выходу с чемоданом. Старый, облезлый, с металлическими уголками и с жестким каркасом, он постоянно разворачивался поперек прохода. Из-за этого приходилось останавливаться через каждые два шага, чтобы снова повернуть его в нужную сторону. «Ванечкин, мы еще не прибыли на место, а у тебя уже куча проблем. Один ты со всех сторон. Куда ни гляну, везде Ванечкин. В школе бесишь, а теперь еще и тут. Зачем ты вообще поехал в лагерь? Никогда же не ездил!» Селедка, которая шла сзади, нервничала и злилась. «Вообще не понимаю, за что. Боялась, не успеет выйти. Вряд ли сейчас автобус резко стартанет в обратную сторону. Я сомневаюсь, что он в принципе способен что-то делать резко. Спасибо, что хоть в одну сторону добрались. Да и потом, не для того нас сюда несколько часов везли, чтобы так быстро отпустить на свободу. И еще я не мог понять, почему открыта только одна дверь, передняя. В чем прикол выпускать пассажиров через нее?» Сообразил, когда оказался на ступеньке. Бегемот стоял рядом с выходом из нашего транспорта и пересчитывала всех по головам. В полном смысле этого слова. Брала каждого, кто появлялся в дверях, за голову, будто планирует ее оторвать, а потом громко говорила фамилию. Рядом с Ниной Васильевной замерла незнакомая девушка, которая сверяла детей по спискам. Чуть в стороне я заметил Лену Сергеевну. Она потянулась и пару раз сделала руками круговые движения. Так, понимаю, разминала мышцы, которые затекли в дороге. На секунду завис, наблюдая за блондинкой. Интересная особа. Не сказать, чтобы очень красивая, а все равно. Почему-то мой взгляд притягивает. Что-то есть в ней, несомненно. «Да что ж такое?» Тут же раздался за спиной недовольный голос Селедки. «Ты со своим чемоданом на весь автобус раскорячился, теперь вообще застыл монументом. Иди уже, Банечкин, иди! Зачем ты вообще поехал вместе с нами?» «Маша, не отставай! Обязательно нужно попасть в один отряд! Да топай ты уже!» Непонятно, кому предназначалась последняя фраза. Фокины или мне. Но, скорее всего, Селедка имела в виду меня. Потому что для большего эффекта она стукнула кулачком между моих лопаток. А вот это зря. Я ведь мог по инерции среагировать совсем не так, как Петя. Потому что Петя, судя по слабеньким мышцам и немного рыхлому телу, мало знаком с физическими нагрузками, в отличие от меня. Я всегда старался развиваться не только за счет способностей, а некоторые привычки вбиты намертво на уровне рефлексов. Например, могу совершенно случайно развернуться и заблокировать нападавшего или ударить сильно. Селедке повезло, что тело мне еще не подчиняется полностью. Идет процесс притирки, а то летело бы обратно в автобус, сбивая всех, кто сзади. Кстати, очень надеюсь, удастся избавиться от этого сосуда как можно быстрее. Он действительно слишком слабый, даже не беря в расчет возраст. Такое чувство, что Петя тяжелее этого чемодана ничего в руках не держал. «Так, Ванечки, ну ты отдельно, вот сюда». Бегемот схватил меня за плечо, отодвинул в сторону. «Тебя отправим в медицинский блок!» Я не сопротивлялся. К тому же для начала хотел осмотреться. Нужно оценить окружающую обстановку. Тем более подростки толпились вокруг Нины Васильевны, засыпая ее вопросами. Когда их будут распределять по отрядам? Как их будут распределять по отрядам? А можно по желанию? Короче, ерунда, ничего умного. Я отошел еще дальше. Толпа загораживала видимость и сбивала с мысли. Автобусов наблюдалось больше, чем выехало из города. Я насчитал 5 штук. Так понимаю, что это дети из других мест. Видимо, их собирали из разных школ или районов. Покрутил головой, разглядывая местность. Мы находились на большой квадратной площадке, посреди которой имелась высокая металлическая конструкция, наподобие трубы. Внизу этой конструкции уныло висел флаг красного цвета. Я видел такое в воспоминаниях Пети. Правда, было непонятно, есть ли на нем звезда и мужик или нету. С одной стороны площадки стояло достаточно большое здание с широкими ступенями и высокими дверьми. На фасаде под самой крышей висели синие буквы, из которых складывалось слово «дружба». С другой стороны, тоже здание, но чуть меньше и полностью застекленное. Внутри было видно много столов и стульев. Скорее всего, место для приема пищи. Живот тут же заурчал, намекая, что второе здание ему гораздо интереснее. Из нашего автобуса вышли последние пассажиры, и Нина Васильевна торжественно объявила: «Все на месте». Она была так рада этому факту, что без перерыва крутила головой, наблюдая за толкающимися рядом детьми, и улыбалась. Возле других автобусов происходило то же самое. Наверное, там имелись свои бегемотики, которые проверяли своих подопечных. А за толпой детей не особо получалось рассмотреть. «Эй, Ванечкин!» Я повернул голову. Вряд ли здесь найдется еще кто-то с настолько нелепой фамилией. Обращались точно ко мне. От соседнего автобуса, где бестолково суетились подростки, в мою сторону двигался пацан. Внешне, ну, скорее всего, мой ровесник, может, на год старше. Разница была лишь в том, что смотрелся он гораздо приличнее Пети. Выше почти на полголовы, плечи широкие, походка пружинистая. Однозначно чем-то занимается. Заметно потому, как двигается. Морда смазливая, стрижка нормальная, кстати, не такая, как у меня. Подошел, встал, расставив ноги на ширине плеч. Одно из двух, либо пацан действительно увлекается спортом, и ему привычно в такой позе, либо сейчас будет демонстрация силы. Обычно все так и начинается. К тому же за ним двинулись еще несколько подростков. «Ну что, Ванечкин?» Он согнул руки, свел их перед собой и начал методично кулаком правой конечности стучать в открытую ладонь левой. Интересный жест. В нем чувствуется угроза. «Ты, надеюсь, помнишь договор? Спор помнишь?» «Вот черт! Какой еще спор?» Я лихорадочно принялся перетряхивать те сведения, которые успел вытащить из сознания Пети. Нет там никакого спора. И этого спортсмена тоже нет. Хотя, вполне возможно, причина в том, что время, которое мы провели с настоящим Ванечкиным в одной голове, было слишком коротким и слишком эмоциональным. Для Ванечкинка, естественно. «Слушай, как там тебя? Давай все это отложим. Хорошо? Спор, договор и что там еще? Не до этого сейчас». Я честно старался быть культурным и вежливым. А это, между прочим, для меня вообще не свойственно. Пусть скажет спасибо, придурок, что не веду себя как обычно. В зубы дал, мозги поджарил, до свидания. Ладно, с мозгами сейчас проблема, согласен. Но в зубы все равно могу. Попробовал напрячь мышцы, черт. Похоже, и с зубами тоже пока не вариант. Тело просто как желе. Чем занимался этот пацан все свои 14 лет, не пойму. «Как там тебя?» — заржал один из товарищей спортсмена, передразнив мою фразу. Их за его спиной стояло трое. Такие же наглые и уверенные. «Слышь, Федь, я не понял. Это он после своего приступа стал бессмертным?» Видимо, они видели эту сцену, которая случилась перед отъездом. Просто сюда мы ехали в разных автобусах. И эти пацаны сидели, наверное, во втором. Вот и не пересеклись раньше. «А Ванечкин, ты что-то попутал? Смотрю, смелости набрался?» У спортсмена, который завел весь этот разговор, рожа стала злая и красная. «Федя, значит». Я снова попытался перетряхнуть информацию, полученную от Петьки. Этого имени не было. Но зато появилось ощущение злости и страха. Ванечкин, очевидно, знал наглого пацана и боялся его. Но при этом ненавидел. Да ё-моё! Только этого сейчас не хватало. Похоже, тут личная вражда или что-то такое. Как же не вовремя. «Федя!» — я начал осторожно подбирать слова. Исключительно по той причине, что отстаивать честь и достоинство Пети мне сейчас точно не с руки. А речь явно идет о чести и достоинстве. Если уж тебе так принципиально, давай перенесем наш договор, да. Вот его, давай перенесем на другое время. Например, через месяц, а лучше через 3. Понятия не имею, что там у них за противостояние и какой в итоге спор вышел. Но заниматься этим в данную минуту точно некогда. Я должен выяснить, как выбраться из этого сосуда и этого времени. На кой хрен мне нужен этот Федя? «Да зассал он!» — влез еще один товарищ спортсмена. «Ты что, не видишь? Зассал! Наверное, ляпнул, а теперь не знает, как соскочить. Слабо ему! Что и требовалось доказать! Сыкло!» Ванечкин подтвердил свое почетное звание школьного сыкуна. Если честно, я не хотел обращать внимание на то, что говорили эти дети. И в голове повторял одно и то же. «Не выделяться, не выделяться, но...» У каждого человека есть свои слабости. Больная мозоль. Вот на мою только что наступили. Причем нагло и беспардонно. Какой-то малолетний придурок в красной косынке, повязанной на шее поверх рубашки с коротким рукавом. Они все были с такими же косынками. И я, между прочим, тоже. Но речь не об этом. В общем, сорвало у меня стопы немного. Потерял контроль. Просто никогда никому не позволял говорить что-то подобное в свою сторону. Вообще никогда и вообще никому. Сам не заметил, как оказался рядом с пацаном, который про слабо сейчас ляпнул. В одну секунду подскочил к нему, а потом... Ну, хорошо. Не надо было так делать, признаю. Это вышло чисто машинально. Говорю же, рефлексы сознания. Ничего не поделаешь. Одним резким жестом я указательным и средним пальцем подцепил Федькиного дружка за ноздри. Учитывая, что не ожидал такого никто, то никто и не сопротивлялся. Просто не успел бы. Тем более, как сделать правильно, я знаю. Правильно это, чтобы нос нахрен вывернул. «А-а-а!» — пацан натурально взвыл. Естественная реакция. У него от боли брызнули слезы из глаз. Товарищи орущего придурка, включая самого спортсмена, стояли широко открыв рты и вытаращив глаза. И я дернул руку вниз. Из-за того, что на мои пальцы практически были натянуты ноздри малолетнего нахала, естественно, его поволокло следом. Я наклонился к нему и тихо произнес. «Больше никогда не называй меня так». Старался отчетливо говорить каждое слово, чтобы он наверняка не только услышал, но и понял. А потом сразу же убрал руку и сделал шаг назад, потому что на вой придурка тут же среагировали Нина Васильевна и Елена Сергеевна. Он ухитрился переорать всех детей вместе взятых. Так как по распоряжению бегемота я отирался в стороне от остальных, стычка наша произошла тоже в стороне. Ее начало и развитие никто не видел. По факту, когда обратили внимание на крик, ситуация выглядела следующим образом. Федя и его двое дружков замерли, вытаращив глаза. Третий, с которым мы не сошлись во взглядах на правила общения, схватившись за нос и согнувшись в три погибели, завывал голос. Я, скромно сложив руки, стоял и смотрел максимально честным взглядом на пробирающуюся сквозь толпу детей бегемотиху. Вслед за ней шла Елена Сергеевна, которая нервно прикусывала нижнюю губу. Волнуется. Интересно, за меня? Если за меня, то приятно. «В чем дело, Лапин?» Нина Васильевна подскочила к нашей компании и первым делом уставилась на спортсмена. «Почему вы меня спрашиваете? Вон, Ванечкина спросите!» Федька даже обиделся от такой несправедливости. «Он Сереге чуть нос не оторвал!» «Кто? Ванечкин?» Нина Васильевна даже пару раз хихикнула от нелепости такого заявления. Я поддержал ее возмущенным выражением лица. Мол, послушайте, что творится. Меня, задрота и слабака, обвиняют в каких-то непотребствах. «Лапин, ты мне это брось, сочинять подобную чушь! Репин, да встань ты уже нормально!» Бегемотиха схватила воющего пацана за плечо и дернула вверх, вынуждая выпрямиться. «О, Господи, что у тебя с носом?» Сильно заметных следов не осталось, просто немного припух. Вот если бы я ему этот нос сломал, тогда да, тогда не отвертишься. А тут вообще ерунда. Попробуйте доказать, придурки. Кто поверит, что Петя завязал потасовку? Понимаете, они подошли, начали что-то говорить, угрожать. А потом этот... Я ткнул пальцем в ошалевшего от моей наглости Репина. Так его вроде называла Нина Васильевна. Он вдруг сам себя ущипнул за нос и стал орать. Наверное, хотел свалить все на меня. Но вы же знаете, я бы ничего подобного. замолчал и посмотрел бегемоту в глаза. Искренне, преданно. Вложив в свой взгляд всю трогательную беспомощность, которая имелась в своем теле. А ее тут до хрена, надо признать. «Лапин!» — Нина Васильевна прониклась до глубины души. «Опять ты со своими дружками творишь всякую ерунду. Сколько раз говорить «прекращай, Федя, прекращай!» Да, ты отличник, да, выступаешь за честь города и школы, но хватит уже неправильно вести себя так. Ты же пионер. Отец у тебя первый секретарь горкома. Ну, неужели не стыдно? Ты порочишь его честное имя таким поведением. Оставьте его в покое, Ванечкина. В школе за вами постоянно глаз да глаз. Теперь еще здесь. Петя, ты нормально себя чувствуешь?» Нина Васильевна подошла ко мне и с заботой потрогала лоб. «Ой, не знаю, разнервничался что-то». Я тяжело вздохнул. «Так, Ирина Сергеевна, отведите Ванечкина в медицинский блок. Пусть уже посмотрит мальчика. Я пока наших детей по отрядам распределю. Сами знаете, разные школы специально перемешивают между собой, чтобы крепче была пионерская дружба». Блондинка кивнула в ответ на просьбу бегемота, а потом махнула мне рукой, приглашая следовать за ней. «Идем, Петя». Я взял чемодан, обошел Нину Васильевну, которая принялась опять что-то вычитывать подвывающему Репину, и двинулся вслед за пионер-вожатый. Правда, напоследок, не удержавшись, обернулся. Спортсмен не слушал бегемота. Он смотрел мне в спину. Внимательно смотрел, с ненавистью. Недолго думая, я нагло усмехнулся и показал ему средний палец. Не знаю, известен ли в этом времени такой жест, но очень надеюсь, что мой посыл Лапину был понятен.